Рис Виктори с черносливом. 120 граммов бурого риса. 120 граммов чернослива. 1,5 столовые ложки оливкового масла. 1/2 столовой ложки меда. 2-3 щепотки лимонной кислоты. Рис промыть, обсушить и прокалить на сковороде. Из чернослива удалить косточки. В кипящую воду положить чернослив и рис. Добавить мед, лимонную кислоту и варить при слабом кипении до готовности риса. При подаче рис полить растительным маслом.